В авторской редакции. Большинство литературных произведений, имеющих в выходных сведениях фразу «публикуется в авторской редакции», представляют собой стилистически беспомощные, а то и вовсе неграмотные творения. Их авторы, как правило, мнят себя великими писателями, пренебрегают профессиональной помощью и каждую исправленную запятую воспринимают как оскорбление, нанесенные литературными профанами. Между тем, не существует рукописи, которой не требовалось бы стороннее квалифицированное прочтение. Ведь взгляд писателя, пока он работает над произведением, пишет и переписывает, замыливается и не ловит очевидных огрехов, которые легко заметил бы, будь рукопись отложена на полгода. Но кто станет столько ждать? Хочется выпустить в плавание корабль, застоявшийся в доках. Нет ни одного достойного произведения в мировой литературе, не прошедшего через руки редактора, которому доверяет писатель. Антон и помыслить не мог о том, чтобы его роман кто-то взялся редактировать. Хватит ему Палыча, зав. Отделом, который уродует его статьи, вычеркивая самые выигрышные места. Свой роман Антон представлял абсолютным творением, мраморным, вроде Венеры Милосской, что-либо прибавить или убавить кощунственно. Конечно, могут быть недостатки, но ведь и Венера безрукая. Для окончательного завершения романа требовалось написать главу о Полине Геннадьевне. По замыслу Антона, она должна была быть черным магом, экстрасенсом и попросту ведьмой. Имелось ли в реальной жизни хоть какое-то основание для подобного утверждения, Антона не заботило. Красивый замысел дороже пошлой истины. Кроме того, народ, он же читатель, падок на всякого рода чертовщину. Сам Антон верил и не верил в необычные способности. Как в жизнь на Марсе. Есть там обитатели, нет ли? Его не волнуют. Хотя, скорее всего, ни жизни на Марсе, ни чудоспособностей не существует. Олег Павлович однажды показал ему статью в журнале «Наука и жизнь», в которой рассказывалось про премию в $1 000 000, основанную много лет назад. Деньги достанутся человеку, который продемонстрирует комиссии любой необычный дар, ясновидение, чтение писем в закрытых конвертах, диагностики заболеваний, перемещение предметов без контакта, любой. Проценты набегают, премия растет, но ни один из тьмы экстрасенсов не покусился на большие деньги. Готовясь к написанию главы, Антон полдня читал в интернете про ведовство, белую и черную магию, заклинания, ритуалы, про бурятских шаманов и гаитянских колдунов вуду. В его голове все перемешалось. Большая часть информации практической пользы не имела, но некоторые сведения пригодились и дали толчок фантазии. Как уяснил Антон, ведьмы бывают потомственными и учеными. Полину он решил сделать потомственной колдуньей. Поэтому с детства про Полину говорили, что у нее дурной глаз. Мимо кринки с молоком пройдет, молоко скиснет. Обидится на кого-нибудь, человек обязательно заболеет. С другой стороны, девочкой Полина лечила лишайных кошек наложением рук. Про кошек Антон подчеркнул особо. Одному из представителей кошачьих предстояло сыграть особую роль. К 18 годам Полина окончательно сформировалась как ведьма. Но ей было необходимо пройти обряд инициации, который, в свою очередь, возможен только после специального знака. Таким знаком стал сон, в котором Полина перенеслась за сотни километров и оказалась незримым свидетелем шабаша ведьм на Лысой горе. Тут Антон посоревновался с Булгаковым и, по собственному мнению, заткнул классика за пояс. В «Мастере и Маргарите» шабаш сатаны напоминает светский бал и никакого трепета не вызывает. А у Антона праздник ведьм. Холодящий кровь разгул нечисти, совокупление упырей с утопленницами, вурдалаков с троллями, человеческие жертвоприношения и пиршество вампиров. Проснувшись, Полина посчитала возможным приступить к инициации, которая заключалась в том, что девушка растоптала икону и прочла несколько молитв наоборот. Сделав из героини черную колдунью, Антон отправил ее врачевать людей. Надо же было как-то зарабатывать на жизнь. И не в институт же новообращенной ведьме поступать. Тут на сцену выступил кот Берия, прототип того самого гаденыша, который отравлял существование Антона в квартире московского журналиста. Сделав доброе дело по неволе, вылечив человека от смертельной болезни, Полина погружала свои длинные ногти с угольно-смоляным маникюром в пушистую шерсть Берии, чтобы вернуть себе черные силы, залатать прореху. Берия был дьяволом в кошачьем обличье, сгустком отрицательной энергии, исчадием ада. Полина жить без него не могла. Исцелять людские болезни, насылать порчу, снимать порчу, предсказывать будущее, кодировать на успех в бизнесе было для Полины пустяковым делом. Но она упорно совершенствовала свое мастерство, изготавливая кукол Вуду и осваивая технику шаманов. Не пропадать же сведениям, которые почерпнул Антон из интернета. И вот уже Полина камлает не только с бубном, но и со струнным инструментом, моринхуром, и в состоянии транса может съесть горящие угли, держать в руках раскаленные до бела металлические предметы. Зачем, ей спрашивается, угли жевать и за раскаленный нож хвататься? Все просто. Полина находит у человека, скажем, 5 болезней. Входит в экстаз благодаря горловому пению, бубну и моринхуру. Хватает 5 угольков, заталкивает в рот, и болезней как не бывало. А чтобы у пациента появилась стойкость в преодолении жизненных невзгод, шаманша берет в руки горячий нож, который шипит в ее ладонях, но следов ожогов не оставляет. Не был забытый водитель Полины Геннадьевны, в свое время нагнавший страху на Антона. Шофер выступил в роли главного вампира столицы и одновременно верного адъютанта Полины. Книги о вампирах были в большой моде, и Антон не мог не отдать дань этому читательскому интересу. Дар Полины не нуждался в рекламе. Она не снисходила до объявлений в периодических изданиях. Слава о Полине-целительнице переходила из уст в уста, а деньги текли рекой. Но однажды случился прокол. К Полине обратились бандиты с просьбой наслать несчастье на соседнюю банду. Полина легко справилась. Однако пострадавшие бандиты выяснили, кто их сглазил, и нагрянули к Полине с требованием покарать обидчиков и заодно еще нескольких строптивых личностей. Привнеся в сюжет криминальную и детективную линию, Антон вскоре запутался в бандитах, и его героиня прикрыла лавочку, ушла в подполье. Она познакомилась с Игнатом, который со всех точек зрения оказался подходящим объектом для реализации планов колдуньи. Полина вышла замуж за Игната и закодировала его на успех в бизнесе, на большие деньги, на жизненную удачу, создала вокруг него непробиваемую ауру, которую тщательно поддерживала, попутно расправляясь с конкурентами, легко выигрывая тендеры и умножая богатство. Попутно Антон отметил, что выглядела Полина изумительно молодо, не благодаря пластическим хирургам и мастерам-косметологам, а исключительно из-за колдовства. На самом деле, за глянцевой внешностью скрывалась страшная личина Бабы-Яги, потому что ведьмы быстро стареют, и в свои 30 лет, у Антона всегда было плохо с датами, Полина тянула на 130. Однако истинное лицо Полина открывала только раз в год на празднике ведьм. Описанием еще одного жуткого шабаша Антон закончил главу. Он не перечитывал текст, потому что, повторимся, для него роман был мраморно совершенным. У автора не возникло вопроса, как с ног до головы закодированный Игнат, окруженный пуленепробиваемой аурой, мог в следующей главе портить почем зря несмышленых девушек, а потом завести серьезный роман со Светой. Поставив последнюю точку, Антон испытал смешанные чувства, бравурное ликование и тихую грусть одновременно. Ему было жаль расставаться со своим творением, которое подарило ему ни с чем не сравнимые минуты трепетного вдохновения. Впрочем, он еще напишет много романов. Творческий метод отработан. Бери реальных людей за отправную точку фантазии и сочиняй, твори, наслаждайся. Однако нельзя сбрасывать со счетов проблему славы и денег. Как ее решить, Антон определил заранее, еще не приступив к работе над скелетами. Это могло бы показаться странным. Художник, не нарисовав первой картины, узнает, как ее лучше продать. Скульптор, еще не погрузив пальцы в глину, присматривает себе галереи. Композитор, не написав ни одного произведения, ищет оркестр. Для Антона в подобном подходе не было ничего странного. Но такое время! Бесплатное творчество! Удел растяп! Реклама! Дудочка крысолова! Выигрывает не тот, кто стартует и тупо прет до финиша на последнем издыхании, а тот, кто умеет ловко срезать трассу и финиширует широкой улыбкой чемпиона. Обращаться в издательство Антон не собирался. Издательство — это крепости, вокруг которых толпятся среди мелкой литературной шушеры Львы Толстые и Федоры Достоевские с протянутой рукой, вернее, с рукой, на которой лежит гениальная рукопись. Изредка открывается амбразура крепости, и оттуда раздается крик: «Толстые и Достоевские нам не нужны! Просьба очистить пространство для проезда транспорта!» Опускается подъемный мост, и по нему грохочет золотая коляска, в которой сидит баловень судьбы, знаменитый билетрист. Он не смотрит в лицо менее удачливым собратьям по цеху и улыбается смущенно. Интеллигент все-таки. Для читателей он известный писатель, но для издательства — бренд. А книги его не романы, а проекты. К счастью для поколения Антона, имелся обходной путь проникновения в издательство — интернет. Сотни, если не тысячи молодых авторов выкладывают свои произведения в сети. Единицам везет. Когда возникает читательский бум в интернет-сообществе, издательства обращают внимание на автора и предлагают выпустить бумажную книгу. Скрипя сердце, Антон отказался от идеи разместить скелетов на сайтах, где стоит защита от копирования, от бесплатного скачивания. Заработаешь копейки, да и аудитория маленькая. Нет, надо выкладывать роман бесплатно и, прежде всего, на личном сайте. Сайт ему сделал знакомый программист за малые деньги и обещание пристроить рекламу в газете. На главной странице сайта красовалось фото Антона в полэкрана. Снимок сделала Алина. Когда, обиженный ее колкостями, Антон вскочил с постели и подлетел к окну. На лице почему-то не злость, а философская задумчивость. Простыня на плечах смотрится, как римская тога. Алина удивилась. «Классно вышел! Совсем на себя не похож!» Сайт имел несколько разделов. Публицистика. Статьи Антона, которые он считал наиболее удачными. В авторской редакции, конечно. Они искромсанные Палычем. Биография. Антон постарался написать о себе в ироничном духе, но так, чтобы за улыбкой чувствовалась могучая личность. Книги. Во множественном числе, хотя имелись только скелеты. И самое главное — форум. В последующие дни Антон занимался саморекламой и самораскруткой, На это уходило по 6 часов в сутки. Он стал завсегдатаем городских интернет-кафе, напрашивался в гости к приятелям, чтобы воспользоваться их компьютером. Личным и редакционным он не мог часто пользоваться, потому что провайдеры легко отслеживали IP-адреса, и становилось ясно, что бомбардировку сообщениями делает один и тот же человек. На форумах электронных библиотек и на собственном Антон оставлял восторженные отзывы о скелетах. На похвалы, подписываясь разными именами, он не скупился. «Улет! Ничего подобного не читал! Люди! Не спала всю ночь, пока не дочитала до последней строчки!» Наконец-то появился роман, который гениально сочетает триллер, мелодраму, детектив и ужастик. Оторваться невозможно. Большое спасибо автору. Получил огромное удовольствие. И так далее. Результаты не заставили себя ждать. Книгу активно скачивали. Но последовавшие отзывы и рецензии были хуже некуда. Читатели буквально плевались на творение Антона. Тогда он удвоил активность. Вступал в споры по принципу «сам дурак, мол». Оценить гениальный роман может только человек, чьи предпочтения не ограничиваются Анной Карениной, а способный понять, что новое время требует новой литературы. Коллеги по газете, естественно, прочли опус Белугина и немало потешались. В редакционный сленг вошли цитаты, белугизмы, как их называли. На вопрос «когда», например, стал привычным ответ «когда скелеты выпадут из шкафов». В отделе информации шутники распечатали крупным шрифтом несколько фраз и повесили на стены. Упор они сделали на белугизмы в описании женских прелестей. Рядом с календарем красовалась метафора. Ее большая грудь с сосками колыхалась землетрясением средней мощности. На двери каждый, выходящий из комнаты, мог восхититься сравнением. Она журчала во время секса, как ненасытная пчела. Рядом с графиком дежурств находилась научно-замысловатая. Биохимия ее чувств была сложнее квадратуры круга. Алина Вербицкая заглянула к Олегу Палчу, начальнику Антона Белугина. Сам Антон отсутствовал. Он теперь часто отпрашивался с работы или рвался на выездные задания, которые быстро выполнял, высвобождая время для интернет-боев с глупыми читателями. Олег Павлович отпускал Белугина, потому что испытывал интеллигентское смущение перед этим автором «Новой волны». «Читала?» — спросил Олег Павлович. «Тихий ужас!» — ответила Алина. Когда у него в статьях бредятина проскальзывает, еще терпимо. Можно вымарать, вычистить. Но 200 страниц бреда — это убивает. Антон не замечает, что стал посмешищем в редакции, хотя над ним смеются в лицо. В графоманах есть что-то материнское. «Почему?» — удивилась Алина. «Мать никогда не поверит, что ее ненаглядное чадо — подлец, негодяй и аморальный тип. Графоман никогда не согласится с тем, что его произведение не выдерживает никакой критики. Для него собственный литературный мусор — священнее Библии. Тебе жалко Антона? Ведь у вас с ним было шоры-моры?» «Было недолго, прошло быстро», — пожала плечами Алина. «Жалко больного идиота. А Белугин — здоровый идиот. Вот если бы у него внезапно проявилась шизофрения, примчались бы санитары со смирительной рубашкой и упекли его в дурдом, я посочувствовала бы. Отнесла в больницу передачку. Но с точки зрения психиатрии, этот чирикнутый, с позволения сказать, писатель нормален». «Верно», — кивнул Олег Павлович. «Плохие стихи или бездарная проза — не повод для диагноза. Я ведь пытался с ним поговорить, открыть глаза». «Представляю, чем это закончилось. Он решил, что я старый козел. Тут не спорю. Заявил, что у меня отсутствует вкус, и я консерватор в искусстве. А тут, извините, подвиньтесь. Не расстраивайтесь, Олег Павлович. Ко мне он тоже подкатывался, мне не узнать. Я ответила честно. «Да?» — встрепенулся Олег Павлович. «Серьезно? Я и треть этих помоев не осилила». «Но как он отреагировал на твою критику?» «Какую критику? Я честно сказала, что ничего подобного никогда в жизни не читала». «Хитро, но жестоко». «Ну, сами же говорите, медицина бессильна». «Так-то оно так. Но знаешь, Алина, мне иногда становится страшно. Вдруг этих скелетов опубликуют. Приходим мы в книжный, а там в бестселлерах Антон Белугин с фото твоего производства на последней обложке. Разрешение публиковать мой снимок на туалетной бумаге я никогда не дам. Из сайта потребовала убрать. А вы, Олег Павлович, слишком мрачно смотрите на жизнь. Идиотов много. Они звенят в свои шутовские бубенчики, но в приличный оркестр их никогда не допустят. Меня в Париж на всемирную фотовыставку приглашают. Без перехода сообщила она. Поедешь? Нет, маме стало хуже. Наверное, мягко проговорил Олег Павлович, старики не должны воровать шансы у молодых. Или по-другому. Молодые не должны ради карьерных шансов воровать у себя оставшееся на общение с родными время. Славная ты девушка, Алина. Выдать бы тебя за хорошего парня. Меня выдать нельзя. Я не ордер на квартиру. Коллеги не стали бы зубоскалить, если бы знали, чем кончится для Белугина публикация романа в интернете. Отдаленные последствия привели к обострению язвы у Олега Павловича. Из бывших жен Игната Кустицкого только Лена Храбко владела компьютером. У Юлии Скворцовой никогда не возникало ни жизненной необходимости работать за компьютером, ни потребности гулять по сайтам. Пасьянсы она любила раскладывать с бумажными картами. Оксана считала компьютер такой же мудреной штукой, как пульт управления космическими кораблями, по определению ей недоступный. Но именно Оксана первой познакомилась с романом Антона Белугина. Оксана позвонила Лене Храбко и взволнованно, бестолково застрекотала. «Тут такое, такое! Про нас всех и еще про других баб!» «Оксана, ты о чем?» «Книжка, то есть листочки мне зять принес, умереть и не встать. Как мы с Игнатом поженились, потом про тебя и Катеньку, про Юлю. Тихая с виду женщина, а всеми собаками заправляла. Довела Игната до того, что он картошку выращивал. Оксана, погоди, дальше вообще мрак. Он женился на натуральной ведьме, которая с упырями сношается. Оксана, ты здорова? На почве ведьмы, которая его заколдовала до печенок. Он стал на малолеток бросаться в изощренной форме. Тут такое про секс написано, что во всех местах волосы дыбом встают.